отражение ее духа с прежней совершенной искристой ясностью. Внешне существование в домике Пати было все той же приятной чередой домашней работы, учебы, развлечений, какой было всегда. По пятницам вечерние часы большая, освещенная ярким огнем камина-гостиная заполнялась гостями и оглашалась шутками и смехом, которым не было конца. А тетя Джимсина дарила присутствующих лучезарной улыбкой. Джонас, тот самый, о котором Фил писала Энн, тоже часто появлялся в Кингспорте, приезжая из Богословской академии утренним поездом и уезжая самым поздним вечером. В домике Пати он скоро стал общим любимцем, хотя тетя Джеймсина все же качала головой и выражала мнение, что студенты богословия ныне уже не такие, какими были в прежние времена. «Он очень мил, дорогая моя», — говорила она Филиппе, «но священники должны быть серьезнее и величественнее в манерах. Разве не могут люди вечно смеяться и, несмотря на это, быть хорошими христианами?» – спросила Фил. «О, что касается людей, то да. Но я говорила о священниках, дорогая моя», – возразила тетя Джеймсина и с укором добавила. «А тебе не следовало бы так безбожно флиртовать с мистером Блейком?» «Право, не следовало бы». «Я не флиртую», – запротестовала Фил. Но никто, за исключением Энн, ей не верил. Все считали, что она, как всегда, развлекается, и заявляли ей напрямик, что ведет она себя очень нехорошо. «Мистер Блейк не принадлежит к мужчинам типа Алек и Алонзо», — заметила Стелла строго. «Он все принимает всерьез, и ты, Фил, можешь разбить ему сердце». «Ты действительно думаешь, что я могу?» — обрадованно спросила Фил. «Мне было бы приятно так думать. Филиппа, я никогда не предполагала, что ты настолько жестока. Подумать только. Заявить, что тебе приятно разбить кому-то сердце. Этого я не говорила, милочка. Цитируй меня точно. Я сказала, мне приятно думать, что я могла бы разбить ему сердце. Мне приятно знать, что я обладаю такой силой. Я не понимаю тебя, Фил. Ты сознательно завлекаешь этого человека и знаешь при том, что у тебя нет никаких серьезных намерений. Я намерена заставить его сделать мне предложение, если только сумею, — спокойно сказала Фил. «Я отступаюсь от тебя», — безнадежно заключила Стелла. Иногда по пятницам к ним заходил и Гилберт. Он, казалось, неизменно был в хорошем настроении и не уступал никому в шутках и остроумных пикировках. Он не искал и не избегал общества Энн. Когда обстоятельства сводили их вместе, он говорил с ней приятно и любезно, как с какой-нибудь новой знакомой. Но прежний дух товарищества исчез совершенно. Энн остро ощущала это, но была очень рада, так как она говорила себе, что Гилберт полностью преодолел постигшее его разочарование в отношении нее. В тот апрельский вечер в саду ей было страшно, что она нанесла ему такой жестокий удар, и рану не скоро удастся залечить. Теперь же было ясно, что все тревоги оказались напрасными. Мужчины умирают и идут на корм могильным червям, но отнюдь не из-за любви. Гилберту явно не грозила скорая кончина. Он радовался жизни, был полон энергии и честолюбивых замыслов. Нет, он не собирался зачахнуть от тоски из-за того, что какая-то девушка прекрасна, но холодна к нему. И, вслушиваясь в бесконечное шутливое препирательство между ним и Фил, Энн спрашивала себя, не было ли плодом ее воображения то выражение его глаз, которое увидела она, когда сказала ему, что никогда не сможет полюбить его. Не было недостатков тех, кто желал занять освободившееся место Гилберта. Но Энн пренебрежительно, без страха и угрызений совести, отвергала этих претендентов. Если уж ей не суждено встретить в своей жизни настоящего прекрасного принца, то в заместителе его она не нуждается. Именно это с полным убеждением говорила она себе в тот серый день в продуваемом ветрами парке. Неожиданно шумом и шелестом хлынул дождь, напророченный тетей Джеймсиной. Энн раскрыла зонтик и поспешила вниз по склону холма. Когда она свернула на дорогу, ведущую к гавани, с моря налетел неистовый порыв ветра. Зонтик мгновенно вывернулся наизнанку. Энн в отчаянии судорожно схватилась за его край. И вдруг рядом с ней раздался голос. «Простите, не могу ли я предложить вам укрыться под моим зонтом?» Энн подняла глаза. Высокий, стройный, с незаурядной внешностью, темные, меланхолические, загадочные глаза, звучный, мелодичный, проникновенный голос. Да, тот самый герой ее девичьих грез стоял перед ней во плоти. Он не мог бы более походить на ее идеал, даже если бы был изготовлен на заказ. «Спасибо», — сказала она смущенно. «Нам лучше поскорее добраться до той маленькой беседки возле мыса», — продолжил незнакомец. «Там мы сможем переждать ливень. Вряд ли дождь долго будет таким сильным». Слова были самыми обыкновенными. Но что за интонации? А улыбка, которая сопровождала их? Энн почувствовала, как странно забилось вдруг ее сердце. Вместе они добежали до беседки и, запыхавшиеся, сели на скамью под ее гостеприимным кровом. Энн, смеясь, приподняла свой вероломный зонтик. «Когда мой зонтик выворачивается наизнанку, я бываю совершенно убеждена в греховности неодушевленных предметов», — весело сказала она. Капли дождя сверкали на ее блестящих волосах, а выбившиеся из прически завитки падали на лоб и шею. Щеки ее раскраснелись, большие глаза сияли, как звезды. Ее спутник смотрел на нее с восхищением. Она почувствовала, что краснеет под этим взглядом. Кто бы он мог быть? О, на лацкане его сюртука ленточка, цвета Редмонда, белый и алый. Однако ей всегда казалось, что она знает, по крайней мере, в лицо всех редмондских студентов, кроме первокурсников. Но этот утонченный молодой человек, разумеется, никак не мог быть первокурсником. «Мы оба студенты Редмонда, как я вижу», — сказал он с улыбкой, глядя на ленточку Энн. «Это должно явиться вполне достаточной рекомендацией. Меня зовут Ройл Гарднер. А вы та самая мисс Ширли, которая на днях прочла доклад о Теннисоне на заседание общества филоматов, не правда ли?» «Да, но я совершенно не помню, чтобы я вас где-то видела», — откровенно призналась Энн. «Скажите, пожалуйста, на каком вы курсе?» «У меня такое ощущение, что пока ни на каком. 2 года назад я закончил 2-й курс Редмонда и с тех пор жил в Европе. Теперь я вернулся, чтобы закончить университет». «Я тоже на 3-м курсе», — улыбнулась Энн. «Значит, мы не только в одном университете, но даже на 1-м курсе? Это примиряет меня с потерей тех 2 лет, что съела саранча», — сказал ее спутник с бесконечно многозначительным выражением своих чудесных глаз. Дождь упорно лил добрых полчаса, но это время пронеслось незаметно. Когда тучи рассеялись и лучи бледного ноябрьского солнца брызнули наискось через гавань и сквозь сосны, Энн и ее спутник вместе направились домой. К тому времени, когда они добрались до ворот домика Пати, мистер Гарднер успел попросить позволения бывать и получил его. Энн вошла в гостиную с пылающими щеками. Сердце билось так, что кровь стучала в кончиках пальцев. Паленому, который вскочил к ней на колени и попытался приласкаться, был оказан весьма прохладный прием. В тот момент Энн, с душой, наполнившейся романтическим трепетом, не могла уделить внимания какому-то корноухому коту. В тот же вечер в домик Пати была доставлена посылка для мисс Ширли. Коробка с дюжиной великолепных роз. Фил дерзко набросилась на выпавшую из букета карточку и прочитала имя и стихотворную цитату на обороте. «Ройл Гарднер!» — воскликнула она. «Ну и ну! Энн, я и не знала, что ты знакома с Роем Гарднером!» «Я встретила его сегодня в парке во время дождя», — поспешила объяснить Энн. «Ветер вывернул мой зонтик, а он пришел мне на помощь». «О!» — Фил с любопытством вгляделась в лицо Энн. И неужели это чрезвычайно банальное происшествие может служить основанием для того, чтобы он присылал нам дюжинами розы на длинных стеблях вместе с очень сентиментальными стишками? Или для того, чтобы мы заливались божественно прекрасным румянцем, когда смотрим на его записку? «О, Энн, тебя выдает твое лицо!» «Не говори глупости, Фил. Ты знаешь мистера Гарнера? Я встречала двух его сестер и слышала о нем самом, как слышала любой достойный человек в Кингспорте. Гарнеры принадлежат к числу самых богатых и аристократических синеносых семейств. Рой восхитительно красивый и умен. 2 года назад здоровье его матери заметно пошатнулось, и он был вынужден оставить университет и выехать с ней за границу. Отец его умер. Для него, вероятно, было большим разочарованием то, что пришлось бросить учебу. Но, говорят, он вел себя в этих обстоятельствах очень мило и совсем не роптал. «О-ля-ля, Энн, пахнет романом. Я почти завидую тебе, но не совсем. Рой Гарнер – это все же не Джонас». «Дурочка», – снисходительно сказала Энн. Но в ту ночь она долго лежала без сна. Да ей и не хотелось засыпать. Ее фантазии были куда более пленительны, чем любые видения царства снов. Пришел ли, наконец, настоящий принц? Вспоминая те чудесные глаза, что вглядывались так глубоко в ее собственные, Энн была очень склонна поверить, что пришел. Глава 26. Появляется Кристина. А в домике Пати девушки собирались на прием, который по традиции устраивали в феврале третьекурсники для четверокурсников. Энн с удовлетворением рассматривала свое отражение в зеркале голубой комнаты. В этот день на ней был особенно красивый наряд. Первоначально он представлял собой всего лишь простое шифоновое платье на чехле из кремового шелка. Но Фил настояла на том, чтобы взять его с собой в Боленброк на рождественские каникулы, и вышила крошечные розовые бутоны по всему шифону. Руки у Фил были искусные, и результатом ее трудов оказался наряд, ставший предметом зависти всех редмондских девушек. Даже Элли Бун, чьи платья были выписаны из Парижа, неизменно пожирала глазами эту розовую фантазию всякий раз, когда Энн следовала вверх по главной лестнице Редмонда в своем новом платье. Энн пыталась решить, к лицу ли ей вколотая в волосы белая орхидея. Орхидея прислал ей к этому приему Рой Гарднер, и она знала, что ни у одной девушки в Редмонде не будет таких цветов этот вечер. Вошедшая в комнату Фил остановила на Энн восхищенный взгляд. «Энн, сегодня, без сомнения, твой черед быть красавицей. На 9 вечеринках из 10 я легко могу превзойти тебя очарованием, но на 10-й ты нежданно расцветаешь и затмеваешь меня. Как это тебе удается? Это просто платье, дорогая. Хорошенькие перышки. О, нет! В последний раз, когда ты вспыхнула такой удивительно яркой красотой, на тебе была старая синяя блуза из шерстяной фланели, та, которую тебе шила миссис Линд. Если Рой еще не потерял голову из-за тебя, это непременно случится с ним сегодня. Но орхидеи в твоем наряде мне не нравятся. Нет, это не зависть. Орхидеи не вписываются в твой облик. Они слишком экзотичные, слишком тропические, слишком вызывающие. Хотя бы уж волосы их не вкалывай. Хорошо, не буду. Надо признаться, что и сама я не люблю орхидеи. Для меня они какие-то чужие. Рой не часто присылает их. Он знает, я люблю цветы, с которыми могла бы жить. А орхидеи – цветы, с которыми можно лишь ходить в гости. А мне Джонас прислал к этому вечеру прелестные розовые бутоны. Но сам не приедет. Он сказал, что должен проводить сегодня молитвенное собрание в трущобном квартале. Я думаю, он просто не захотел приехать. Ах, Энн, я ужасно боюсь, что он меня ни капельки не любит. И я все пытаюсь решить, следует ли мне зачахнуть от горя и умереть, или продолжить учебу, получить степень бакалавра и стать благоразумной и полезной особой. Стать благоразумной и полезной ты, Фил, все равно не сможешь. Так что лучше зачахни и умри, — сказала Энн без всякого сочувствия. — Бессердечная Энн, глупая Фил, ты же отлично знаешь, что Джонас любит тебя. Но он не хочет сказать мне об этом, и я не могу заставить его сказать. Он производит впечатление влюбленного, это я признаю. Но то, что говорят одни, лишь глаза, не может служить достаточным основанием для того, чтобы начинать вышивать салфеточки и делать мережку на скатерти. Я не хочу браться за эту приятную работу, пока не буду по-настоящему помолвлена. Я боюсь искушать судьбу. Мистер Блейк не решается сделать тебе предложение, Фил. Он беден и не может обеспечить тебе такую жизнь, к которой ты привыкла. Ты сама знаешь, что это единственная причина, по которой он все еще не заговорил о любви. «Да, так, наверное, оно и есть», — с грустью согласилась Фил. «Ну ничего», — тут же добавила она, оживившись. «Если он не сделает предложение мне, я сделаю предложение ему. Вот и все. Так что все непременно будет хорошо. Я не буду тревожиться. Между прочим, Гилберт Блайт везде ходит с Кристиной, Стюарт. Ты уже слышала об этом?» В этот момент Энн застегивала на шее тонкую золотую цепочку. Неожиданно оказалось, что с замочком трудно справиться. Что это с ним? Или с ее пальцами? «Нет, не слышала», — отозвалась она небрежным тоном. «Кто это Кристина Стюарт?» «Сестра Рональда Стюарта. Она приехала в Кингспорт этой зимой учиться музыке. Я ее еще не видела, но, говорят, она очень красива, и Гилберт от нее без ума». «Как я сердилась на тебя, Энн, когда ты отказала Гилберту! Но тебе был предназначен судьбой Рой Гарднер. Теперь я это вижу. Так что ты все-таки была права». Энн не покраснела, как она обычно краснела, когда девушки выражали мнение, что ее предстоящий брак с Роем Гарднером – дело решенное. Ей вдруг стало невесело. Болтовня Фил показалась пустой и вздорной, а вечерний прием невыносимо скучным. Бедняга Паленый получил затрещину. «Сейчас же убирайся с подушки! Ты, негодный кот! Почему ты не сидишь на полу, где тебе положено быть?» Она подхватила свои орхидеи и сбежала вниз, где под наблюдением восседающей в своем кресле тети Джеймсины согревались вывешенные в ряд перед камином пальто девушек. Рой Гарднер ждал Энн и от нечего делать дразнил кошку Сару. Кошка Сара относилась к нему неблагосклонно. Она всегда поворачивалась к нему спиной. Но всем остальным в домике Пати он очень нравился. Тетя Джеймсина, очарованная его неизменной почтительной вежливостью и просительным тоном его восхитительного голоса, объявила, что он самый приятный молодой человек из всех, каких она только знала. И что Энн очень повезло. Подобные замечания вызывали в Энн дух противоречия. Ухаживание Роя, несомненно, было таким романтичным, как того только могло желать девичье сердце. Но ей все же не хотелось, чтобы тетя Джеймсина и девушки считали, будто все предрешено. Когда Рой вполголоса сказал какой-то поэтичный комплимент, помогая ей надеть пальто, она не покраснела и не ощутила обычного трепета, а во время их короткой прогулки пешком до Редмонда была, на взгляд Роя, довольно молчалива. Она также показалась ему немного бледной, когда вышла из дамской раздевалки, но когда они вошли в зал, румянец и живость неожиданно вернулись к ней. Она обернулась к Рою с самым веселым выражением лица. Он улыбнулся ей в ответ своей, как говорила Фил, глубокой, таинственной, бархатной улыбкой. Однако на самом деле Энн почти не видела Роя. Она лишь остро сознавала, что под пальмами в противоположном конце зала стоит Гилберт и беседует с девушкой, которая, по всей вероятности, и есть та самая Кристина Стюарт. Девушка была очень красива, высокая, величественная, хотя ее фигуре, вероятно, предстояло стать довольно массивной в среднем возрасте, с большими темно-синими глазами, лицом, словно выточенным из слоновой кости, с блестящими, темными, как ночь, гладкими волосами. У нее именно такая внешность, «Какую мне всегда хотелось иметь», — подумала Энн, чувствуя себя несчастной. Лицо цвета лепестков розы, лучистые глаза фиалки, волосы черные, как вороново крыло. Да, все это у нее есть. Удивительно, как это ее еще не зовут Корделия Фицджеральд. Но фигура у нее, пожалуй, не так хороша, как у меня, и нос, бесспорно, тоже. И Энн несколько утешилась этим заключением. Глава 27. Взаимное признание. Март в эту зиму пришел самым что ни на есть коротким и нежным агнцем, принеся золотые, бодрящие, звенящие дни, за каждым из которых следовали морозные розовые сумерки, постепенно терявшиеся в сказочной стране лунного сияния. Но над девушками в домике Пати нависала грозная тень предстоящих в апреле экзаменов. Все занимались с усердием, даже Фил засела за учебники с решимостью, которой трудно было ожидать от нее. «Я собираюсь добиться стипендии Джонсона по математике», – объявила она самоуверенно. «Конечно, я легко могла бы получить стипендию за успехи в греческом, но предпочитаю бороться за стипендию по математике, так как хочу доказать Джонасу, что я действительно необыкновенно умна. Джонас больше любит тебя за твои красивые карие глаза и капризно изогнутый ротик, чем за весь интеллект, какой ты носишь под своими кудрями», – улыбнулась Энн. «Когда я была девушкой, считалось, что леди не подобает знать что-либо о математике», – заметила тетя Джеймсина. «Но времена меняются, и не знаю, к лучшему ли это. А готовить ты, Фил, умеешь?» «Нет, никогда в жизни ничего не готовила. Лишь однажды я испекла имбирный пряник, но это было полнейшее фиаско. Он оказался убитым посередине и холмистым по краям. Вы, наверное, знаете, о чем я говорю? Но разве вы не думаете, тетя, что когда я с усердием займусь кулинарией, тот же интеллект, который позволит мне добиться стипендии по математике, поможет мне и научиться готовить?» «Может быть», – осторожно согласилась тетя Джеймсина. «Я не против высшего образования для женщин. Моя дочь – магистр гуманитарных наук. И готовить она тоже умеет. Однако я научила ее готовить до того, как позволила университетским профессорам обучить ее математике». В середине марта пришло письмо от мисс Пати Спофорд, в котором говорилось, что она и мисс Мирая решили провести за границей еще год. «Так что вы можете оставаться в домике Пати и в следующую зиму», – писала мисс Пати. «Мы с Мираей собираемся поколесить по Египту. Я хочу взглянуть на сфинкса, прежде чем покину этот мир». «Вообразите этих двух почтенных дам, колесящими по Египту! Интересно, они будут продолжать вязать, даже когда задерут головы, чтобы взглянуть на сфинкса?» – засмеялась Присцилла. «Я так рада, что мы сможем остаться в этом домике еще на год», – сказала Стелла. «Я так боялась, что они вернутся. Тогда наше веселое гнездышко было бы разрушено, а мы, бедные, неоперившиеся птенчики, были бы снова выброшены в суровый мир меблированных комнат». «Я иду побродить по парку», – объявила Фил, отбросив в сторону учебник. «Я думаю, что когда мне будет 80, я буду рада, что пошла сегодня прогуляться по парку». «Что ты хочешь сказать этим?» – удивилась Энн. «Пойдем со мной, милочка, и я тебе расскажу». Прогулка по парку подарила им все тайны и волшебство мартовского вечера. Был он очень тихим и ласковым, окутанным глубокой белой задумчивой тишиной. Тишиной, но все же пронизанной множеством легких серебристых звуков, которые можно услышать, если вслушаться так же внимательно душой, как и ухом. Девушки брели по длинной сосновой аллее, которая, казалось, вела прямо в середину темно-красного, разливающегося все шире и шире зимнего заката. «Я пошла бы домой и написала бы в эту счастливую минуту стихи, если б только умела их писать», – сказала Фил, остановившись ненадолго на поляне, где розовый свет ложился пятнами на зеленые верхушки стоящих вокруг сосен. «Здесь все так чудесно, и это великое белое безмолвие, и эти темные деревья, которые словно думают свою вечную думу. «Леса были первыми храмами Божьими», – вполголоса процитировала Энн. «Человек не может не испытывать благоговения и восторга в таком месте, как это. Я всегда чувствую себя ближе к нему, когда брожу среди сосен». «Энн, я самая счастливая девушка на свете», – неожиданно призналась Фил. «Значит, мистер Блейк наконец сделал тебе предложение?» – спокойно отозвалась Энн. «Да, и я трижды чихнула, пока он говорил. Ужасно, правда? Но я ответила «да» чуть ли не раньше, чем он договорил. Я так боялась, что он передумает и замолчит. Я безумно счастлива. Я не могла по-настоящему поверить прежде в то, что Джонас когда-нибудь полюбит меня, такую легкомысленную». «Ты совсем не легкомысленная, Фил», – серьезно возразила Энн. «Под твоей легкомысленной внешностью скрывается драгоценная, верная и женственная душа. Почему ты прячешь ее?» «Ничего не могу с этим поделать, королева Энн. Ты права, душа у меня не легкомысленная, но на ней что-то вроде легкомысленной оболочки, и снять ее я не могу. Для этого мне пришлось бы, если употребить выражение миссис Пойзер, высидеть заново и высидеть по-другому. Но Джонас знает меня настоящую и любит, несмотря на все мое легкомыслие. А я люблю Джонаса. Я еще никогда в жизни не была так удивлена, как тогда, когда обнаружила, что люблю его. Никогда бы не подумала, что можно влюбиться в некрасивого мужчину. Вообрази только, я дошла до того, что имею одного единственного кавалера, и вдобавок по имени Джонас, но я намерена называть его Джо. Это такое симпатичное, энергичное, короткое имя, и не смогла бы образовать уменьшительное от Алонзо. А, кстати, как Алекс и Алонзо? О, я сказала им на Рождество, что никогда не смогу выйти замуж ни за одного из них. Теперь даже смешно вспоминать, что когда-то я думала, будто смогу. Они были так расстроены, что я чуть не плакала, прямо стонала над ними обоими. Но я знала, что есть только один человек на свете, за которого я могу выйти замуж. В данном случае я приняла решение сразу, и это оказалось очень легко. Это просто восхитительно чувствовать такую уверенность и знать, что она твоя собственность, а не чья-то чужая. Ты полагаешь, что сможешь сохранить эту способность? Способность принимать решения, хочешь ты сказать? Не знаю, но Джо предложил мне применять замечательное правило. Он говорит, что если я в растерянности, то следует поступать так, как я, вспоминая об этом в 80 лет. Буду хотеть, чтобы я поступила. Во всяком случае, Джо может принимать решения довольно быстро, а иметь слишком много решимости в одной семье – это, пожалуй, было бы неудобно. А что скажут твои родители? Отец ничего не скажет. По его мнению, все, что я делаю, правильно. Но уж мама поговорит. Язык у нее такой же берновский, как и нос. Но все кончится хорошо. Когда ты выйдешь замуж за мистера Блейка, Фил, тебе придется отказаться от многого. К чему ты привыкла? Но зато у меня будет он, и я не буду страдать из-за нехватки всего прочего. Мы поженимся через год в следующем июне. Этой весной Джо заканчивает богословскую академию, а потом он собирается встать во главе маленькой миссионерской церкви в одном из беднейших кварталов на Паттерсон-стрит. Только вообрази, я в трущобах, но с ним я готова пойти в трущобы и в снега Гренландии. И эта девушка, которая утверждала, что никогда не выйдет замуж за бедного человека, прокомментировала Энн, обращаясь к молоденькой сосенке. «О, не кори меня за безумство моей юности! И в бедности я буду такой же веселой, какой была бы, если бы осталась богатой. Вот увидишь, я собираюсь научиться готовить и шить. Я уже научилась торговаться на рынке с тех пор, как поселилась в домике Пати. И однажды я целое лето преподавала в воскресной школе. Тетя Джимсина говорит, что я испорчу Джо всю карьеру, если выйду за него замуж. Но это неправда. Я знаю, у меня мало здравого смысла и рассудительности, но я обладаю тем, что гораздо лучше умение делать людей такими, как я. В Боленброке есть один прихожанин, который шепелявит. но всегда выступает на молитвенных собраниях и говорит: «Ешли вы не можете шиять, как жвежда, шияйте, как швеча. Я буду маленькой свечой моего Джо». Фил, ты неисправима. Я люблю тебя так глубоко, что не могу сочинить хорошую, веселую, краткую поздравительную речь. Но я всей душой радуюсь твоему счастью. Я знаю, твои большие глаза так и лучатся истинной дружбой. Когда-нибудь я буду так же смотреть на тебя. Ты ведь собираешься замуж за Роя, да, моя дорогая Филиппа? Тебе доводилось слышать о знаменитой Бетти Бакстер, которая отказывала мужчине прежде, чем он делал ей предложение? Я не намерена идти по стопам этой прославленной леди, отказывая или принимая предложение до того, как мне его сделают. Весь Редмонд знает, что Рой по тебе с ума сходит, — простодушно ответила Фил. — И ты любишь его, Энн? — Разве нет? — Я полагаю, что да, — сказала Энн неохотно. Она чувствовала, что должна была бы покраснеть, делая такое признание. Но она не покраснела. С другой стороны, стоило кому-нибудь упомянуть в ее присутствии о Гилберте Блайте и Кристине Стюарт, как кровь горячо приливала к щекам. А ведь Гилберт и Кристина ничего не значили для нее. Абсолютно ничего. Но Энн отказалась от попытки проанализировать, почему и когда она краснеет. Что же до Роя, то, конечно, она влюблена в него. Безумно. Как могла бы она не полюбить его? Разве не был он ее идеалом? Кто мог бы устоять перед этими сияющими темными глазами? Этим просительным голосом? Разве не завидовала ей отчаянная половина всех редмондских девушек? А этот прелестный сонет, который он прислал ей ко дню рождения вместе с коробкой фиалок? Энн помнила его наизусть. Это было очень хорошее в своем роде произведение. Не на уровне Китса или Шекспира, разумеется. Даже Энн не была настолько ослеплена любовью, чтобы утверждать обратное. Но это было вполне приемлемыми стихами, не хуже тех, что печатаются в журналах. И обращены они были к ней, не к Лауре или Беатриче, или Деве Афин, а к ней, Энн Ширли. И когда тебе говорят в рифмованных строках, что твои глаза – утренние звезды, а щеки сияют ярче зари, а губы краснее, чем розы рая, это волнующе романтично. Гилберту никогда и в голову не пришло бы сочинить сонет ее бровям. Но зато Гилберт умел понимать шутки. Однажды она рассказала Рою забавную историю. Но он даже не понял, в чем была соль. Она вспоминала, как весело и дружески смеялись над той же историей она и Гилберт, и с беспокойством задумалась, не может ли жизнь с мужчиной, у которого нет чувства юмора, оказаться несколько скучной с течением лет. Но кому придет в голову ожидать от меланхолического, непостижимого героя, чтобы он видел юмористическую сторону жизни? Это было бы совершенно неразумно. Глава 28. Июньский вечер. «Интересно, каково бы было бы жить в мире, где на дворе всегда стоит июнь?» — сказала Энн, пройдя через пряные аромат цветущего, окутанного сумерками сада, к ступеням парадного крыльца, где сидела Марила и миссис Линд, обсуждая похороны миссис Атосы Коутс, на которых они присутствовали в этот день. Дора сидела между ними, прилежно уча урок, но Дэви, устроившийся на траве в позе портного, выглядел таким мрачным и подавленным, каким только позволяла ему выглядеть его забавная ямочка на одной щеке. «Ты устала бы от такого мира», — отозвалась Марила со вздохом. «Да, смею думать, что так. Но в эту минуту я чувствую, что мне потребовалось бы очень много времени, чтобы устать от него, если бы он весь был так прекрасен, как в этот день. Все рада июню. Дэви, откуда такое по-ноябрьски печальное лицо в пору цветения?» «Мне до смерти надоело жить», – заявил юный пессимист. «В 10 лет? Подумать только, как это грустно!» «Я не шучу», – с достоинством сказал Дэви. «Я обескуражен», — с героическим усилием выговорил он трудное слово. «Ну, отчего и почему?» — спросила Энн, садясь рядом с ним. «Потому что новая учительница, которая у нас вместо мистера Холмса, пока он болеет, задала мне на понедельник 10 примеров, и завтра мне придется потратить на них целый день. Это нечестно — заставлять человека работать по субботам». Милти Бултер сказал, что не будет их решать. Но Марила говорит, что я должен сделать все. Это мисс Карсон мне страшно не нравится. «Не говори так о своей учительнице, Дэви», — сурово сказала миссис Линд. «Мисс Карсон очень хорошая девушка и без всяких там глупостей». «Не слишком привлекательная характеристика», — засмеялась Энн. «Мне нравятся люди, в которых есть чуточка глупости. Впрочем, я склоняюсь к более благоприятному мнению о мисс Карсон. Я видела ее вчера вечером на молитвенном собрании. У нее такие глаза, которые не могут вечно оставаться умными и серьезными. Не падай духом, Дэви. Завтра будет новый день, и я, насколько это в моих силах, помогу тебе с твоими примерами. Не теряй напрасно в тревогах из-за арифметики этот прекрасный час между светом и тьмой». «Ладно, не буду», — сказал Дэви с прояснившимся лицом. «Если ты мне поможешь, то я успею завтра еще и сходить на рыбалку с Милти. Я хотел сходить на похороны, так как Милти сказал, что его мать сказала, что тетка Атоса непременно приподнимется в гробу и скажет что-нибудь колкое тем, кто придет ее хоронить. Но Марила говорит, что ничего такого не случилось». «Бедная Атоса вполне мирно лежала в своем гробу», — серьезно сказала миссис Линд. «Я никогда не видела ее прежде такой милой, скажу я вам. Да, немного слез было пролито над ней, бедной старой душой. У Элайши Райта были рады, что избавились от нее, и не могу сказать, чтобы я хоть сколько-нибудь осуждала их за это». «Мне кажется, что это самое ужасное – уйти из мира и не оставить в нем ни одного человека, который сожалел бы о твоей кончине», – содроганием заметила Энн. «Никто, кроме родителей, никогда не любил бедную Атоссу. Это точно, даже ее муж», – заявила миссис Линд. «Она была его четвертой женой. Женитьба стала для него чем-то вроде привычного дела. Прожил он всего несколько лет после того, как женился на ней. Доктор сказал тогда, что причиной смерти было несварение желудка. Но я всегда буду стоять на том, что умер он от слова языка Атоссы. Так-то вот. Бедная душа, она всегда знала все о своих соседях, но никогда не знала себя самой. Но так или иначе, а ее больше нет. А следующим интересным событием будет свадьба Дианы». «Почему-то и смешно, и страшно думать о том, что Диана выходит замуж», — вздохнула Энн, обхватив колени и глядя в просвет между деревьями леса призраков на огонек, горящий в окне Дианиной комнаты. «Не понимаю, что тут страшного, когда она делает такую хорошую партию», — выразительно отозвалась миссис Линд. «У Фреда Райт отличная ферма, и он образцовый молодой человек. Конечно же, он не тот буйный, безнравственный гуляка, за кого Диана когда-то намеревалась выйти замуж с целью исправить его», — улыбнулась Энн. «Фред в высшей степени положителен». «Именно таким он и должен быть. Неужели ты хотела бы, чтобы Диана вышла замуж за порочного человека? Или сама хотела бы выйти за такого?» «О, нет, я не хотела бы выйти за порочного, но, пожалуй, могла бы выйти за такого, который мог бы стать порочным, но не стал. Ну, а Фред безнадежно положителен». «Надеюсь, что когда-нибудь ты станешь более разумной», — заметила Марила. Марила говорила не без горечи. Она была глубоко разочарована. Ей было известно, что Энн отказала Гилберту Блайту. Эйвонли гудел сплетнями об этом событии, сведения о котором как-то просочились наружу, никто не знал, как именно. Быть может, Чарли Слоун оказался догадлив и выдал свои догадки за реальный факт. Быть может, Диана выдала секрет Фреду, а Фред не проявил должной деликатности. Во всяком случае, все было известно. Миссис Блайт больше не спрашивала Энн ни при посторонних, ни в личной беседе, получает ли она в последнее время письма от Гилберта. Но проходила мимо, холодно кивнув. И Энн, которой всегда нравилась веселое юное сердце мать Гилберта, втайне очень огорчалась. Марила не сказала ничего, но от миссис Линд Энн пришлось выслушать немало серьезных и колких слов, пока до ушей этой почтенной леди не дошел через мать Муди Сперджена Макферсона новый слух. Университете у Энн есть другой поклонник, и богатый, и красивый, и положительный. После этого миссис Рэйчел прикусила язык, хотя в глубине души по-прежнему жалела, что Энн не приняла предложение Гилберта. Богатство – это, конечно, очень хорошо, но даже миссис Лин при всей своей практичности не считала его столь уж необходимым для счастья. Если прекрасный незнакомец нравится Энн больше, чем Гилберт, то не о чем больше говорить. Но миссис Линд ужасно боялась, как бы Энн не совершила роковой ошибки и не вышла замуж из-за денег. Марила слишком хорошо знала Энн, чтобы опасаться этого, но чувствовала, что-то во всеобщем порядке вещей пошло удручающе неправильно. «Чему быть, тому не миновать», – мрачно заявила миссис Линд. «И то, чего не должно быть, иногда происходит. И я не могу отделаться от мысли, что именно это произойдет и в случае с Энн, если не вмешается провидение. Так-то вот». Миссис Рэйчел вздохнула. Она очень боялась, что провидение не вмешается, а сама она не осмеливалась. Энн побрела к ключу дриад и уютно расположилась среди папоротников возле корней большой белой березы, где они с Гилбертом так часто сидели вместе в летние дни минувших лет. В этом году после окончания занятий в университете Гилберт снова остался работать в редакции газеты, и без него Эйвенли казалось очень скучным местом. Он никогда не писал Энн, и ей не хватало его писем. Конечно, Рой писал ей дважды в неделю, и его письма были изысканнейшими сочинениями, как можно было бы с приятностью прочесть в чьих-нибудь мемуарах или жизнеописании. Читая эти письма, Энн чувствовала еще глубже, чем когда-либо, что влюблена в него. Но при виде писем Роя ее сердце ни разу не дрогнуло так странно и болезненно, как тогда, когда однажды миссис Слоун передала ей конверт, написанный четким, прямым почерком Гилберта. Энн поспешила домой и, дрожа от нетерпения, распечатала письмо, чтобы найти там отпечатанную на машинке копию годового отчета какого-то университетского общества. Только это и ничего больше. Энн швырнула через всю комнату невинный, многословный и скучный документ и села писать особенно милое послание Рою. Свадьба Дианы должна была состояться через 5 дней. В доме Барри царила суматоха. Там пекли, тушили, жарили и варили, поскольку гостей было приглашено великое множество, как добрые старые времена. Энн, разумеется, предстояло быть подружкой невесты, как это было условлено еще тогда, когда обеим было 12, а Гилберт приезжал из Кингспорта, чтобы быть шафером. Энн наслаждалась волнениями разнообразных приготовлений к празднеству, но за всей этой радостной суетой в сердце была и небольшая боль, ведь в некотором смысле она теряла свою дорогую верную подругу. Новый дом Дианы находился на 2 мили от зеленых крыш, и о прежнем ежедневном общении не могло быть и речи. Энн взглянула на свет в окошке Дианы и подумала о том, сколько лет он был для нее сигнальным огнем. Но скоро он уже не будет сиять ей в летних сумерках. 2 большие горькие слезы затуманили ее большие серые глаза. «О, — подумала она, — как это ужасно, что люди должны вырастать и выходить замуж, и меняться!» Глава 29. Свадьба Дианы. «И все же единственные настоящие розы — это розовые», — говорила Энн, перевязывая белой лентой свадебный букет Дианы. Они цветы любви и верности. Диана, взволнованная и напряженная, стояла в центре своей комнатки в западном мезонине садового склона. облаченная в белый свадебный наряд. Ее черные кудри были словно инеем покрыты тонкой вуалью, которую в полном соответствии с сентиментальным уговором прежних лет присобрала и уложила складками Энн. «Все именно так, как я представляла себе давным-давно, когда оплакивала твой неизбежный брак и разлуку, которую он приведет», — засмеялась она. «Ты невеста моей мечты, Диана, в снежно-белом платье под прелестной дымчатой вуалью, а я подружка невесты. Но, увы, у меня нет рукавов с буфами, хотя эти короткие кружевные даже еще красивее. И сердце мое также не совсем разбито, и не могу сказать, чтобы я ненавидела Фреда». «Но мы не расстаемся, Энн», — возразила Диана. «Я уезжаю недалеко. Мы будем любить друг друга так же глубоко, как прежде. Ведь мы всегда были верны своей клятве, дружбы. Правда?» «Да, мы были верны ей. И наша дружба была прекрасна, Диана. Мы никогда не омрачили ее ни ссорой, ни холодностью, ни недобрым словом. И я надеюсь, что так будет всегда. Но наши отношения не смогут быть точно такими, как прежде. У тебя будут другие интересы. Я останусь в стороне. Но такова жизнь, как говорит миссис Линд. Она дарит тебе одно из своих лучших вязаных одеял в табачную полоску и обещала подарить такое же мне, когда я буду выходить замуж. Что касается твоей свадьбы, самое ужасное – это то, что я уже не смогу быть твоей подружкой», – сокрушенно покачала головой Диана. «В следующем июне я буду подружкой на свадьбе Фил, когда она будет выходить замуж за мистера Блейка, а потом я должна остановиться. Ты ведь знаешь примету – 3 раза на свадьбе подружкой стать, и собственной свадьбы уже не видать», – сказала Энн, выглядывая в окно, под которым раскинулся розово-белый цветущий сад. «А вот и священник идет». «Ах, Энн!» – вздохнулась Диана, неожиданно сильно побледнев и задрожав. «Энн, я так волнуюсь, я этого не перенесу. Я знаю, что упаду в обморок. Только попробуй, и я оттащу тебя к бочке с дождевой водой и окуну», – заявила Энн без всякого сочувствия. «Подбодрись, дорогая. Свадьба не может быть столь уж тяжелым испытанием, раз так много людей осталось живых после подобной церемонии. Взгляни, как спокойно и сдержана я, и собери все свое мужество. Подождите, мисс Ширли, вот придет ваш черед. Ах, Энн, я слышу, отец поднимается сюда. Дай мне букет. Вуаль не криво, я очень бледная». «Ты просто очаровательна, Ди, дорогая. Поцелуй меня на прощание в последний раз. Диана Барри уже никогда больше не поцелует меня. Зато это сделает Диана Райт. А вот и мама зовет. Идем». Следуя простому и доброму старинному обычаю, Энн спустилась в гостиную под руку с Гилбертом. Они встретились на верхней площадке лестницы в первый раз после окончания учебного года, так как Гилберт приехал в Эйвонли только этот день. Он вежливо пожал ей руку. Выглядел он замечательно, хотя, как это сразу заметила Энн, очень похудел. Он не был бледен, щеки его окрасил румянец, когда Энн вышла ему навстречу на тускло освещенную лестничную площадку в легком белом платье с ландышами в блестящих густых волосах. Когда они вместе вошли в заполненную народом гостиную, по толпе пробежал шепот восхищения. «Какая они красивая пара!» – шепнула Марилле впечатлительная миссис Линд. Фред вошел один, неторопливо и с очень красным лицом, а затем под руку с отцом торжественно вошла и Диана. Она не упала в обморок, и не произошло ничего неуместного, что могло бы прервать церемонию венчания. За этим последовали пир и общее веселье. А когда вечер подошел к концу, Фред и Диана уехали по залитой лунным светом дороге в свой новый дом. А Гилберт проводил Энн до зеленых крыш. Что-то от их прежних дружеских отношений вернулось в обстановке непринужденного веселья, царившего в этот вечер. Как это было замечательно снова шагать по хорошо знакомой дороге рядом с Гилбертом. А ночь была так тиха, что можно было слышать шепот цветущих роз, смех маргариток, поскрипывание растущих трав, множество сливающихся вместе сладких звуков. Лунный свет, лежавший на знакомых полях, преображал своей красотой мир. «Может быть, прогуляемся по тропинке влюбленных, прежде чем ты пойдешь домой?» — просил Гилберт, когда они перешли по мосту через озеро сверкающих вод, в котором лежала луна, похожая на огромный, утонувший золотой цветок. Энн с готовностью согласилась. Тропинка влюбленных была в ту ночь поистине путем в сказочную страну. Вся в бликах и тенях, таинственная тропа, полная волшебства, среди белого очарования, сотканного из лучей.